Глава 12. Социальная сфера общественной жизни. Параграф 1. Классы и классовые отношения. Общая характеристика социальной сферы общества. Социальная сфера есть исторически сложившаяся, относительно устойчивая система связей между различными элементами общества как целого. Отдельными индивидами и социальными общностями – род, племя, народность, нация, семья – классами, социальными группами. Ключевое значение для понимания социальной сферы жизни общества – имеют понятия общественно-экономической формации, способа производства, базиса и надстройки, разделения труда, а также учет различий между городом и деревней, образа жизни, общественного бытия и общественного сознания и другого. Каждому исторически определенному способу производства соответствует и свой специфический тип социальной сферы общества, наличие определенных классов и социальных групп. Смена общественно-экономических формаций, естественно, приводит к изменениям и в социальной сфере, однако последняя не возникает автоматически, она обладает устойчивостью и относительной самостоятельностью. Определяющим элементом социальной сферы в любом классовом обществе являются классы. Поэтому вопрос о структуре социальной сферы жизни общества связывается в первую очередь с проблемой взаимоотношения классов.